У Канунникова на дискетах могут оказаться какие-то материалы, представляющие опасность для нефтяника. Или точно известно, что они есть. Убийца проверяет компьютер. Находит он что-нибудь на жестком диске? Если находит, то уничтожает. Но на проверку дискет времени у него нет, поэтому он просто забирает всю коробку, оставляя вместо нее другую, которую тщательно комплектовали загодя в том же нефтянике. Впрочем, вероятно, не так уж тщательно, потому что вместе с дискетами, имеющими отношение к дому, построенному контрактом «Окей», в коробку попала дискета из другой фирмы, которая тоже согласовала все свои действия с корпорацией «Нефтяник». Чистая случайность. Что он еще делает? Ставит на стол два бокала и бутылку вина, на которых имеются отпечатки Канунникова и Погодиной. Наливает вино в бокалы. Операция готовилась тщательно, заранее, поэтому раздобыть бокалы и бутылку большого труда не составило. За Канунниковым ходили хвостом, и стоило ему пообедать или поужинать в ресторане с Миленой, как пара бокалов и бутылка оказались у людей из службы безопасности «Нефтяника». Вот почему бокалы были не из комплектов, имеющихся в квартире. Достаточно было только лишь купить вино такой же марки и перелить в бутылку, которая уже побывала в руках Олега. Если бокалы и бутылку брали из ресторана, на них должны были остаться следы рук, например, официанта. Официант берет бокалы только за ножки, а оставленные таким образом следы к идентификации обычно непригодны. Именно это и написано в заключении эксперта. Мол, следы на ножках есть, но... А на стенках бокалов следы Погодиной и хозяина квартиры. То есть никаких сомнений в том, что бокалы домашние. Конечно, Канунников пока не найден, и его дактилоскопической карты в распоряжении следствия и экспертов нет. Но в качестве образцов для сравнительного исследования используются в таких случаях отпечатки, полученные в типично хозяйских местах квартиры. Каковыми традиционно считаются ванная, кухня и шкафы. Что же до бутылки, то изначально предполагалось, что она куплена в магазине. Поэтому наличие следов чьих-то еще рук, кроме рук Канунникова, никого не смутило. Главное — Олег держал бутылку в руках. Вот и все. Сцена готова и ждет зрителей. Хозяин квартиры встречается со своей любовницей, разливает вино, предполагая романтическое свидание перед поездкой. То самое личное дело, которое Канунников якобы собирается успеть сделать перед отъездом. Внезапно между ними разгорается ссора, которая заканчивается убийством. Какая трагедия! Вот что ревность делает с хорошими мужиками. Убийца выходит из квартиры с большой сумкой и замечает Чигрика. Нет, не получается. Чигрик прячется. Его невозможно заметить, если не знать, что он там находится. Тогда что же? Ну, понятно, что. Убийца действует не один. То есть в квартире-то он один, там больше никто и не нужен. Но ребята, разработавшие такую хитроумную операцию, не могут пустить дело на самотек. Рядом с подъездом находятся как минимум два человека, которые контролируют ситуацию, в том числе и возможное появление людей из окружения Канунникова или еще каких-нибудь нежелательных элементов. Квартиру они пасут давно, с самого раннего утра. Это азы обеспечения безопасности. Поэтому Чигрика они, конечно же, засекли. Осторожно проверили, где он находится и что делает. И убийцу предупредили. Поэтому, выйдя из квартиры Канунникова, где лежал труп Милены Погодиной, тот вступил в контакт с неизвестным болезненного вида молодым человеком, и под каким-то предлогом вывел его на улицу, где его, как говорится, жестко приняли. Чигрика отвезли в другую часть города, в Мневнике, и убили, предварительно выяснив, что он видел и даже заснял на видеокамеру то, чего видеть не должен был. Вот теперь все сложилось аккуратно. Кубик к кубику. Ни одна улика не провисла, ни один факт не остался необъясненным. Однако же пока нет ответа на вопрос, а зачем все это вообще было нужно? Для чего понадобилось убивать Олега Канунникова? Это знают только люди из «Нефтяника». И глупо надеяться на то, что они немедленно все расскажут, стоит только спросить. Остается полагаться на Константина Георгиевича Большакова, который пообещал помочь найти оперативные контакты с корпорацией. Станция Щелковская, конечная. Поезд дальше не пойдет. Просьба освободить вагоны. Настя вздрогнула и открыла глаза. Надо вставать и выходить на платформу. Но сил почему-то нет, и ноги плохо слушаются. А еще подниматься по ступенькам к выходу, тащиться на автобусную остановку, ждать автобус, потом ехать, потом снова идти.